Похоже, но, нет, никогда такой не встречала и не видела, она мне показалась, ХМ опасной, поэтому я и закричала, снова улыбнувшись, говорит она. Но все же, разглядеть частицы газа, ты поразительная, говорю несколько восхищенно и услышал завистливый вздох. Голубые глаза ревниво сверкнули, когда я повернул голову. «А ты чего вздыхаешь?» — улыбнулся я, наклонившись к мечнице. «Да так», — она, закусив губу, отвернулась. «Ты так-то тоже поразительно», — шепнул я ей. Она, выпрямив спину, передернула плечами. Быстрый перегляд, ее яркие глаза блеснули. «Немного завидую», — пробубнила она едва слышно. «Кажется, я тебя испортил», — закусив губу и едва сдержав смех, положил ей руку на плечо. «Уф!» — она фыркнула тихонько. Переглянулась с Ханаби. На губах Саика промелькнула усмешка, глаза сверкнули вызовом. Кунайчи ответила ей скромной улыбкой с хитринкой, гляделки закончились быстро. Саика, нацепив маску невозмутимости, отвернулась, подбоченилась и устремила взгляд к далекому горизонту. А он у нее, в самом деле, широк, а может и бескрайний, да и не только у нее, если не ублажаюсь, конечно, как сегодня. Я взошел на носовой мостик, присел рядом с Шизукой, держащей на коленях модуль управления. Она поправила длинную, золотую косу, глянула на меня и просто прижалась к плечу своим плечом, сев на бедро. Опять у меня что-то с лицом, наверное. Глядя на проплывающий городской пейзаж за бортом, пару минут собираюсь с мыслями. Солнце уже клонится к краю земли, красноватое, подсвечивает розовым пушистые облака, бегущие нам навстречу. За спиной затопали ножки. Сэ, ухватившись за мое плечо, устроилась рядом, сев на пятки, уложила на колени планшет с картой, покосилась проницательно и подперла плечом справа. Осталось еще, чтобы кто-то прижался к спине и на ручки взобрался, но что-то Саика и Рика не спешат, но все равно приятно, даже киснуть перехотелось. Справедливости ради, надо сказать, что даже если бы лодки не было, я бы высадку охотниц с вертолета планировал. Делюсь я мыслями вслух. Значит, мы еще легко отделались. Оглянувшись, вижу Лизу, стоящую на последней ступеньке и прикрывающую ладонью глаза. Выходит, что так, киваю я. Я просмотрела записи с дронов, увидела кое-что интересное, многообещающе произнесла она. Как прилетим, посмотрим на экране побольше. Хорошо, я снова киваю. Тогда разбор полетов до ужина отложим. И правильно, ведь мы еще летим. Улыбнулась Шизука, легонько толкнув меня плечом. «Уже почти», — сказала Лиза, покусывая губу, скидывая видеофайлы на ноутбук. «Уф, что-то после еды смотреть на аморфа еще раз не хочется», — сыто отдуваясь, потягивается Рэй. «Можешь не смотреть», — благодушно разрешает ей Саика, протирая столешницу. «Ну ты как скажешь», — фыркнула она. «Интересно же, все же запись, это не вид вживую, не так мерзко будет». Сдвигая стул, говорит кота, помогая асами занять место поближе к нему. Да как сказать, тянет Рика, морщись. С расстояния он не так отвратительно выглядит, как в оптику. А качество записи тут хорошее, подливает масла Дина, кривя губки. Все, Лиза отодвигается, давая мне место и отсаживаясь в сторону. Я отредактировала видео, запись там с двух разведывательных мух и двух камикадзе. Несколько раз я покадрово ее замедлила, думаю, будет заметно. Там в конце еще кусок будет перед тем, как он газовую атаку начал. Понял, спасибо. Сажусь я перед ноутбуком, перемещаю курсор на тачпаде к файлу. Девчата тем временем рассаживаются вокруг и за спиной. Готовы? Включай. Я дважды кликаю на видео и отодвигаю ноут на центр стола, чтобы всем было видно лучше. И тут же начало без интриги, крупный план на монстра. Подлет к нему мухи Лиза вырезала. Несколько девчат тихонько охнули, отчетливо пискнула асами, все же вид на слипшиеся тела крайне отвратительный, а она уже давненько и обычных не видала. Это за несколько секунд до запуска ракет, комментирует Лиза. Дрон висит над аморфом чуть сбоку, облетая его по периметру стоянки перед супермаркетом. Вблизи видно, что тела в холме и у самого подножия, где слой самый толстый, деформированы сильнее всего. Они не просто спаяны между собой, трудно даже различить, где одно переходит в другое. Впрочем, не сказать, что по тем, которые находятся в юбке в один-два слоя, лежащие на земле, все проще. Из кургана торчит множество конечностей, руки и ноги, именно они начинают колыхаться, когда Ханаби начала вглядываться в него. Потом оживают тела целиком, судорожные волны проходят по ним, вся масса начинает копошиться, конвульсивно подергиваться. Резкая вспышка взрыва, изображение сместилось на дрона, висящего чуть выше и залетающему бедствию за спину. Первые в него бьют ракеты с направленным вектором взрыва. Осколки изрешетили верхний слой тел на кургане, и из них пузырясь полилась кислота. Так же повторилось со второй ракетой. Третья угодила прямым попаданием в основание кургана. Яркая вспышка и взметнувшиеся в небо части тела исказили изображение, задрожал воздух от ударной волны. Но на пару секунд, на замедлившихся кадрах, было заметно, как все торчащие конечности одновременно и внезапно выпрямились, напряглись, как волоски, вставшие дыбом. «Вот сейчас будет силовой барьер», — поясняет Лиза. Камера снова меняет ракурс, снова дрон сбоку от чудовища. Вспыхивает красноватое свечение, его видно отлично. На нем то самое изображение четырехпалого паука, словно искаженный Ха, со сломанными лапками и символическим телом черточкой. Я тут же обратился к системе с вопросом. Защитный знак искусства древних богов, как правило, наполняется силой с помощью ритуалов, сообщает мне система, наконец раскрывая, что же это было, а я уже комментирую вслух, поставив запись на паузу. Значит, если мы увидим нечто подобное в других местах, то это может стать подсказкой, подмечается я. Например, что у нас завелся культ древних и проводит ритуалы, пробормотал я, почувствовав удар в висок, вот таких радостей мне и не хватало. Это еще не все, предупреждает нас Лиза. Две ракеты разбились о силовое поле, не причинив бедствию вреда. И последняя, шестая, бьет в вершину, окутывая его облаком взрыва. Камера тут же переключается на дрона, висящим сзади, и повторяет события уже с другого ракурса. Смазанное изображение пикирующей ракеты, вошедшей в верхнюю часть кадра, останавливается. «Заметил?» – быстро спрашивает Лиза. «ХМ, смотри на бедствие!» – сжимает мое плечо Рика, наклонившись к самому плечу. Одно из тел наверху странно выгибается, чуть ли не ломаясь в середине позвоночника, и резко выталкивается вверх, теряя часть мяса, прилипшего к плоти снизу. Но главное, оно успевает взлететь почти на 2 метра вверх, навстречу ракете, и последующий взрыв разрывает его в клочья, к сожалению, своими продуктами скрывая общий результат. У аморфа есть противоракетная оборона. Я с трудом сдержался, чтобы не клацнуть на паузу и не вскочить, начав бегать кругами и желательно размахивая руками. Впрочем, судя по зашевелившимся девчатам, не только я. Это, конечно, круто, но мне одной показалось это мерзким, простонала Рли. Это тоже еще не все, смотрите дальше. Лиза, удовлетворенная нашей реакцией, широко улыбается, словно девчонка-садистка, отрывающая пластырь с раны и показывая любопытным друзьям, как она выглядит. Сейчас должен начаться наш общий обстрел с лодки. Но одновременно с ним камера переключается на дрона сбоку. Широкая рана, нанесенная прорвавшейся третьей ракетой, начинает затягиваться. Изорванные взрывом тела словно бы всасываются внутрь, а остальные, разрывая спайки, заполняют каверну в подножии. Все происходит страшно быстро. Лиза этот момент видео не замедляла. Снова перескок камеры на муху, сближающуюся с монстром. Время растягивается, видно, как, сверкая размазанными красными хвостами, реактивные гранаты обгоняют дрон, приближаясь к монстру. Разобрать, где чей выстрел летит, трудно, да и неважно на самом деле. Едва боеприпасы сближаются с чудовищем, активирует его комплекс активной защиты. Часть мертвецов, что до того лежали в юбке плашмя, начинают резво вставать. Черно-желтое мясо клочьями повисает на разорванных конечностях, животах, груди и лицах, отслаиваясь рваными слоями, брызгая кислотной кровью и обнажая кости. Девчата зашебуршились. «Вау!» — стонет Рэй, пряча лицо в плече Саика. «Только не на меня!» — быстро отодвигает она ее голову локтем. «Да не тошнит меня! Фу! Просто мерзко!» — фыркает Рэй с жалобным стоном. «Тише ты!» — одергивает ее Сая, сурово заживав розовый хвостик губами. Два снаряда проскакивают над головами мертвецов, но еще два перехватываются ими. Яркие вспышки двух распустившихся огненных цветков в десятке метров от кургана на мгновение закрывают мерзкую картинку, пока камера не скачет на дрона, висящего сбоку, тоже с замедлением, и становится видно черточки прорвавшихся и выгнувшиеся им навстречу тела. Следующий кадр, и еще два огненных шара раздувает в метре полуторах от кургана из тел. Противоракетная оборона у бедствия справляется, теряя по несколько тел от каждого снаряда. Он все же сохраняет общую структуру. Отвратительно, но эффективно. На короткое мгновение камера возвращается к мухе Камикадзе, что пытается прорваться к центру скопления тел. И ей навстречу в брызгах кислоты летит просто кусок зомби, рука или нога, не разобрать. Удар, камеру залепила мерзкой жижей, и снова мы видим, как боеприпас взрывается, упав на юбку. И то же самое происходит со второй. Массированный пулевой обстрел. Кажется, что аморфа волнует не больше, чем дождик. Взрывы 35-мм гранат, выпущенных Ингрид, и заряды, запущенные из мортирки гоблина-пушкаря, он также игнорирует. Пули рвут верхний слой тел, что покрываются кислотой, почерневшая кожа дымится, а раздутые тела, с желтыми пятнами, и вовсе взрываются, как переспелая хурма. Со стороны ладьи аморф прикрыт завесой от продуктов взрыва, поднимающимися испарениями. И теперь становится понятно, что наш обстрел не возымел на него значительного влияния. Последующие подлетающие выстрелы инициируются за несколько метров от основного скопления тел. Да, внешние тела разрывает в куски, повреждает и тех, что находится на удалении, лежащие плашмя на земле. Но в целом, камеры дронов захватывают его движение. Прямо в момент второго-третьего залпа он начинает приподниматься, подтягивая юбку с телами под курган, закручиваться вокруг оси, конечности мертвецов, активно шевелятся, помогая ему. Он словно наваливается вперед, деформируясь, перекатываясь курганом вперед, отчего шлейф тел, сзади, наматывается на него. Зомби безжалостно рвутся, ломаются и сминаются. В некоторых местах тела превращаются в слипшуюся черную массу. В других они торчат, вытягивая вперед конечности и головы, широко раскрывая провалы ртов, из которых выплескивается бурлящая желто-зеленая кислота. Некоторые тела отрываются из-за повреждений, конвульсивно копошатся и застывают, словно издохнув окончательно. Но те, что впереди, подхватываются вытянутыми руками по мере продвижения и втягиваются обратно в общую кучу. Слепившийся шар из тел все так же отбивается от обстрела, преследуя лодку. В подлетающую гранату в потоке кислоты выплеснуло кусок тела, инициируя взрыватель на удалении в пару метров. С ладьи этого увидеть было невозможно, да и Лиза пока не замедлила видео оценить ситуацию сразу не смогла. Сумасшедшая погоня продлилась недолго, и вскоре мы смогли лицезреть картину, как сплюснувшийся шар из груды тел до потолка заполнил помещение ресторана, и кошмарной массой стал втискиваться в узкий для него дверной проем кухни, ломая косяки и размазывая кислоту о стены. Помещение стало заполняться парами и испарениями, даже воздух, кажется, дрожит от отвращения и страха. Сил этой твари хватило, чтобы проломить стену в соседнее помещение, словно поток мерзости он перетекает с гостевой части ресторана в кухню, а потом и размозжив несколько десятков тел, в пролом. Общая форма становится вытянутой, в самом деле похожей на гигантского червя, надо признать, каменный червь хоть и не радовал глаз, такого отвращения не вызывал. Последнее, что снимает камера, это как вытянувшийся аморф начинает мелко дрожать, а из сотен открытых ртов безликих голов начинает снова изливаться желтая кислота вместе с дымчатым газовым облаком. И вскоре камера видит только нечеткие очертания монстра и словно бы живые языки газа, селящегося по полу и расползающиеся по сторонам. «Все, дальше мы улетели», — говорит Лиза, когда видео останавливается. «Да». Познавательно, я осторожно откидываюсь на спинку стула, сдвигая девчат, навалившихся на плечи, и тру лоб. Не знаю, как вас, а меня пробрало. Рэй, вскочив со стула, обегает стол и плюхается на диван. Такая мерзость, да еще настолько опасная. И еще такая вжух-плюх, стреляющая частями тел. Фу, мерзость. Ты повторяешься, подсаживается к ней Хисаши. Ну так ведь мерзость же. Тряхнув обеими руками, вскрикивает она, корча забавную мордашку. Девчата снова рассаживаются вокруг стола, тоже добавляя эпитетов к слову «мерзкий», «жуткий» и «страшный». Улыбнувшись, я перевожу взгляд на потолок и задумываюсь. Все могло бы закончиться куда как печальней, сунься мы к нему по земле, но не сунулись бы. Если бы у меня не было летающей лодки, разведку боем провели бы охотницы. Да, опыт получился бы более неприятным и, скорее всего, болезненным для девчат, но не смертельным для группы. «Олег», — позвала меня Сэя, заметив, что я вот-вот погружусь в самокопание. «Да», — прикидывал, какие ошибки совершил как командир группы, улыбнулся я, потянувшись на стуле, но я себя уже самооправдал. «Ух, и к чему пришел?» — заинтересовалась Рика. «Я молодец, все правильно сделал», — гордо заявил я, отчего она громко фыркнула. «Я специалист в самокритике, что за смешки?» «Специалист», — важно кивает она, одобрительно дважды махнув рукой под тихие смешки остальных. «Вот, ладно, давайте серьезно», — подобравшись, киваю я и сажусь на стуле удобней. «Это первое бедствие степени угрозы, катастрофа, которое мы попытались уничтожить. Со зверем нам повезло, как с тем, что удалось застать его врасплох, так и с позицией на крыше и его довольно дерзким поведением в начале. Согласна, кивает Лиза. Устрой он логово в административной зоне аквапарка или если бы он сбежал туда, то пришлось бы идти его штурмовать в узких коридорах и офисах. А при этом один таран силен почти гарантированно выдержал бы. Везением тоже нужно уметь правильно распорядиться, мягко произнесла Саика, разливая чай по кружкам. Тут не поспоришь, ворчит Рика. В общем, предварительный итог. Всей группой атаковать подобные бедствия без предварительной разведки боем не будем. Впрочем, оно и не планировалось. КХМ, говорю я, посмотрев на Лизу. Отдуваться придется вам в первую очередь. Понимаю, кивает она с довольно уверенным выражением на лице. В принципе, была возможность его сегодня прикончить, задумчиво говорю я. Если бы я преобразование в ликвидатора в аэропорту не использовал, а на конец дня отложил. Плазменная волна, догадалась Сэ. Да, это заклинание для плазменной пушки, пояснил я для остальных. При удаче оно его бы испепелило скорее всего. Только вот дальность выстрела у него довольно небольшая, 10 метров всего. Пришлось бы сближаться с аморфом, а это даже с учетом короткой телепортации могло бы закончиться так себе. Хотя дух Филина еще жив был, можно было бы использовать крылья, подлететь, блинкануть, выстрелить и блинкануть обратно. Вначале ты бы все равно его с дальней дистанции попытался бы достать, так, хмурится Сэ. Ну, да, сначала бы все равно попытались расстрелять его из ракетометов и гранатометов. Ну вот, ты бы полетел вниз вместо Югита. Ядовитый газ в небольшой концентрации тебя мог и не убить благодаря кольцу, может быть. А вот если бы его частицы попал на лодку, или ты отравился бы и упал в образовавшийся после плазменного выстрела пожар внизу, преобразование сбросилось и ты бы остался там без преобразования, в огне и ядовитом облаке. Ладно, ладно, не стоит ужасы придумывать, успокоила ее Саика, положив ладонь на плечо. Надо все варианты рассматривать, не только положительные. Мило дуется она с подозрением, глядя на меня. Да, это было бы опасно, склонил я голову, не став с ней спорить. Милаха такая, еще и гений. Но могло и сработать. Слушай, я тут подумала, а как уничтожить аморфа? Ну, без твоих сил их, осторожно спрашивает Рэй, кивнув на Лизу. Бомбардировкой, тут же предложил Кота. Навести бомбу с лазерным наведением и бум. Как вариант, согласился я. Еще можно артиллерией. Сомневаюсь, что он снаряд крупного калибра смог бы отбить, главное, чтобы из-под удара не укатился. Или в нашем случае, с вертолетов расстрелять его противотанковыми ракетами, хотя нет, это как раз не сработало бы. Но вообще, вариантов много. Ловушку минную подготовить с парой тонн взрывчатки, или тот же пожар устроить, если он в здании будет, и залить его еще напалмом, но это, конечно, смертельный риск для исполнителей. Понятно, она вздохнула. Сложно будет. До конца месяца постараемся бедствий проредить и их создателей по возможности, говорю я, поняв ту мысль, что она не произнесла, получив в ответ благодарную улыбку. А с аморфом, что делать будем? Спрашивает Рика. Лодка у нас еще до завтрашнего вечера, значит завтра его и уничтожим, твердо и уверенно произношу я. Времени хватит. Хочешь использовать карту разрушителя? Щурясь спрашивает Сэ. Как вариант, не стал я отпираться и призадумался. Разрушитель — первая эпическая карта преобразования, что у меня появилась, и ее возможности с действующим артефактом весьма и весьма велики. В принципе, если чудовищный аморф опять окажется на открытом месте, то его можно было бы прикончить, скинув бомбу с ладьи, хотя нет, просто скинуть бомбу не выйдет, придется ставить таймер секунды на 4 минимум, иначе ладью изжарит вместе с ним. А на большой скорости я ее тоже скинуть не смогу, перелетит и сам дурак. А еще нужно учитывать его скорость реакции, он ведь способен подлетающую ракету перехватить. И на бомбу скорее всего тоже отреагирует. А еще он способен швырнуть труп метров на 80, а бомба легче. Кинет ее нам вдогонку и уйду красиво вместе с лодкой, не оглядываясь на взрыв. Нет, если уж и действовать в этом ключе, то сначала расстрелять его из всего, что есть. Плазменные сгустки рвут мертвецов десятками, думаю, если всю эту кучу трупов как следует прожарить, то он заметно так подусохнет. А вот потом уже можно и взорвать бомбой, чтобы наверняка. Правда, стрелять придется с земли, иначе выхлопом я или лодку подпалю, или ребят. На крайний случай можно с крыши здания, но это уже довольно опасно, особенно если он газы пустит снова. ХМ, еще нельзя исключать, что он начало обстрела переживет, прикрывшись силовым полем. Как долго оно перезаряжается, неизвестно. Укатится опять внутрь здания, а преследовать его может быть чревато. Но опять же, если он будет внутри здания, можно взорвать его бомбой, закинув ее на этаж над ним. Хех, такой вариант самый удобный был бы. Главное, чтобы он опять же газов не напускал. ХМ, помимо разрушителя, есть карта аватара малого бога Аписа. Загвоздка в том, что его сил я еще не знаю и планировать атаку не получится. Можно еще демонов натравить, но они могут и не вывести бой с ним. Вслух проговариваю я свои мысли. Может дракона попробовать? Предлагается, я, когда я замолчал. ХМ, с одной стороны вроде как и хотелось бы их придержать. Протянул я задумчиво, пытаясь найти причину, почему их не стоит использовать, и как-то не нашел. А с другой стороны, получить опыт взаимодействия с ними и узнать их возможности, но тогда придется подготовиться. Подготовиться? Переспрашивается я. Ну да, они ведь не только в бою могут помочь, но и поделиться всякими полезностями, с ними вроде как контакт на сотрудничество можно установить. Поясняю я, активировав меню системы. Вот, например, белый дракон. Любитель мяса, бриллиантов, звериных шкур, алкоголя, драгоценных металлов, оружия, артефактов. В общем, неплохо было бы подготовить для него что-то вроде даров. А, поняла, кивает она и, достав блокнот, перелистнула пару страниц. Ну, в случае с аморфом лучше призывать черного. Он вроде бы любит всякие ядовитые штуки и мерзости. Хе, ну да, я просмотрел карты и вздохнул. Гарантировать выход только одного дракона не получится никак. Завтра четвертый день круга. У меня в колоде еще минимум 10 карт должно быть, иначе резерв схлопывается. ХМ. Так, аморфа надо с гарантией завтра прикончить. Значит, в колоде должны остаться разрушитель, аватар Аписа. Придется закинуть всех 4 драконов и карту ледяного волка. Его можно сбросить и вместо него вытащить из колоды дракона, и 3 оставшиеся карты уже не принципиальны. Как-то так, значит, завтра мы увидим дракона. Хлопнула в ладоши Рэй. Думаю, шансы 90%, если система не подложит свинью. Усмехаясь, киваю я. Поглядим, какой из них придет. Если несколько, выберем того, с которым можно будет договориться попроще. До обеда подберем ему хоть что-то. Часть вечера мы потратили на то, что обсуждали варианты даров для каждого из драконов. Завалить их драгоценностями, конечно, не выйдет, но несколько интересных идей девушки все же подали, главное суметь реализовать хоть что-то из них. Но это будет уже завтра. Глава 110. Дракон. День. 157. Уже неделя последнего месяца прошла, надо же. Я просмотрел утренние сообщения от системы. Началась 6-я ежемесячная акция. Обновились еженедельные задания. Кстати, итог недели весьма хорош, 20 паков необычных, полностью вычерпал лимит за уничтожение бедствий, плюс редкие 10 белых, за зомби-пожирателя и обычных мертвяков, ну и просто бешеная награда по кристаллиту и пакам за непосредственную ликвидацию бедствий. Есть где разгуляться, но была бы лодочка не на 3 дня, а хотя бы до конца месяца. Ладно, раз уж проснулся, буду вставать. Я сноровисто выбрался из кровати, выпутавшись из теплых объятий с Айкой, отправился на утренний мацион. Первым делом надо определиться, какой дракон пришел. А на руке: зеленый дракон, белый дракон, аватар малого бога Аписа, механизированный натиск и огненное дыхание. ХМ, белый и зеленый, значит. Ну что же, раз выбор ограничен только 2, обсудим за завтраком, кого из них. Аватары я пока использовать не буду. У карты откат после применения, 1 месяц, а значит, для этого мира она уже одноразовая. Впрочем, как только получу 2-ю из коллекции, то попробую. А получу, надеюсь, уже скоро, возможно, что даже на днях. Главное, аморфа прищучить. Так, ну и с огненного дыхания как раз можно будет Югита вернуть или охотница откатить. Они почти по 0 сейчас, все вчера отстреляли. ХМ, и так было бы хорошо. Хоть монетку кидай, любитель рандома, блин. Врага на пороге вроде бы нет, 2 дня, думаю, протянем без охотниц. В случае чего, дракон есть. Кунайчи потихоньку становится сильнее, тратит ежедневно чакру, иногда выкладываясь по полной, и естественным путем ее восполняют. Пусть прогресс и небольшой, но он все же есть. Ханаби вот немного контроль над Бейкуганом улучшила, да и просто девчата адаптируются, тратить ее эффективно с нынешним-то запасом. Новая ежемесячная акция приветствует пользователя. Оценка мировой ситуации привела к акции. Столпотворение. Акция продлится 14 дней. Она разбита на 7 этапов по 2 дня. Раз в 2 дня пользователь получает карту. Для ее использования нужно выполнить условия активации карты, а также заменив одну из карт в руке, замененная карта сбрасывается в отбой. Вы вправе не выполнять никаких условий, штрафных санкций за неучастие в акции нет. Неиспользованные или неактивированные карты акции изымаются в конце этапа. Прочитав описание акции, тут же обнаружил шестую ячейку для карт, собственно с белой картой. Условия активации. Скинуть карту с руки, сброшенная карта блокируется на неделю. Первая карта активируется самым простым из способов. Правда, не без нюансов, в итоге я потеряю две активные карты, одну из них на неделю. Неприятно, но ничего сложного. Белая карта, материализация ресурсного объекта. Столб синего кристаллита. Добывает 5 синего кристаллита в час. Время действия, до конца акции. Столб должен быть размещен на безлюдной территории, учитывается разумная жизнь. Радиус 1 км от столпа. При появлении на территории, занятой столпом разумной жизни, кроме пользователя, его последователей, призванных кандидатов и монстров, в зависимости от ее численности, добыча снижается вплоть до нуля. Столб материальный может быть уничтожен, повторная установка невозможна. Подышав на зеркало над раковиной, столбиком посчитал перспективный доход. Если бы поставил столб сразу после появления карты, выходит, что за две недели я получил бы 1680 кристаллита. Но карту я до полудня точно не активирую, а скорее даже сильно позже, значит на сотню меньше. Чует мое сердечко, что следующие карты так просто активироваться не будут. Но опять же, в зависимости от перспективности дохода и буду решать, стоит ли тратить на столб время. Пока же от халявной прибыли отказываться не буду точно. Нужно будет еще подумать, какую из карт на неделю в блок отправить, но это мелочи. Протерев зеркало от сложнейших экономических вычислений, потопал на улицу. Гоблины как раз отдежурили ночную смену, надо их будет отозвать. Призванный дракон займет все или почти все ячейки монстров. Во время завтрака рассказал о акции пришедших драконах. Уплетая рисовый омлет, обсудили, кого из них выбрать. Заготовки идей для даров у нас были сделаны еще вчера. Но все же вчера это была больше болтовня, что легко сбивалось на посторонние темы. А сейчас уже пришла конкретика. Выбрать между белым драконом и зеленым не так-то и просто, дело ответственное. Ограничения у них на всех одинаковые. Призыв один раз в год и только до 2 часов, если удастся договориться, практически как с демонами. Если нет, всего 10 минут помощи в сражении. Помимо очевидного различия в цвете, зеленый дракон ниже в ранге, специальная карта, белый эпическая. Я пока понятия не имею, как общаться с драконом. Система дала информацию по их интересам, что немного облегчает выбор тех самых даров или предложений для условного контракта. Плюс ко всему, в зависимости от того, понравятся ли им дары, они могут отдариться в ответ. Подозреваю, что у драконов сокровищница должна быть богатой, и даже могут научить магии, правда не в этом мире или не после первого контакта. В общем, тут перспективы туманные, но подношение сделать надо будет. Времени собрать подарочки у нас где-то до полудня, потом, так или иначе, придется лететь к Аморфу. Хорошо было бы все сделать заранее, подготовить те же дары. Но пока я не пообщаюсь с первым из них, непонятно вообще, как они на наши подачки отреагируют. Может быть, они их только разозлят, особенно белого. Очень уж он по описанию склочным может быть. Хотя характер потенциально у обоих скверный, у белого. Злобный, жестокий и жадный. А зеленый, хитер, коварен и подл. Тут даже непонятно, что хуже, как по мне, оба плохи. Но это явно не тот критерий, по которому необходимо выбирать, но очевидно, что его стоит учитывать в общении с ними, как и то, что вызывает у них раздражение. Белого интересует мясо, драгоценные камни, в особенности бриллианты, шкуры зверей, золото, серебро, оружие и артефакты, горные хрустали, крепкий алкоголь. Не нравится же ему воры, все, что связано с огнем и теплом, а также красные и золотой драконы. О них, думаю, при нем лучше не говорить совсем. В общем, тип довольно приземленный, немного прямолинейный, в теории. Главное ему об этом не сказать. У зеленого интересы несколько шире. Драгоценные камни, музыка и музыкальные инструменты, предметы искусства, в особенности статуи, статуэтки и бюсты, работы по дереву, в том числе мебель, изысканный алкоголь, рабы, растения, лес и некоторые артефакты, связанные с природой или имеющие большую мощь. А вот не нравится ему все, что связано с другими драконами и вредит лесу. В общем, он его противоположность. Крайне одухотворенная личность. почти интеллигент и экоактивист. Итак, начнем проверять наши ресурсы, говорю я, как только с едой и благодарностями к нашим хозяюшкам было покончено. Сразу можно ставить в минус бриллианты и драгоценные камни. Те, что есть, для драконов особого интереса представлять не будут. Зато золото и серебра у нас почти 100 килограмм, мгновенно включившись, накидывает Рика. 70 килограмм золота и серебра, 8, если быть точной. А большую часть запасов куда мы передали еще отцу, поправила ее Сэя, нахмурившись, и вытащила блокнот. Ну, еще у меня в комнате 4 сумки колец и цепочек, под кроватью, высказалась Шизука как примерная девушка, подняв руку. Кстати, почему они именно в моей комнате? Потому что твоя самая большая, фыркает Рика. И вообще, чего ты жалуешься? Спишь на золоте. При уборке оно мешает. С легким возмущением говорит она. И сумки пыль собирают. Точно, я же только то, что в слитках отметила. А если сломом, то 124. Вскрикивает Сэя, что-то обводя в блокноте карандашом. И серебра еще 9 килограмм почти. Все так, но учитывая наш договор с Шинахарой, плюс торговцев, золото расходовать лучше бы экономнее, улыбнулся я Шизуке, мысленно пообещав ей перетащить сумки в свою комнату. Я в ней достаточно редко ночую, чтобы они мне мешали. Но как вариант, пару кило в слитках и пару кило в цепочках и кольцах, чтобы пообъемнее было, отметила, кивает Сэя. Далее артефакты. Для обоих мимо, пока у нас их не настолько много, чтобы легко ими меняться, даже с драконами. Пожав плечами, подвел я по ним итог. А уж особо могущественных у нас вроде бы нету, да и отдавать их смысла тоже нет. Хм, что еще мимо? Рабы, подсказала Шизука. Ну это само собой, киваю я на всякий случай, просмотрев список. Так, продолжим. Белый у нас любит мясо. Ты же об этом сразу подумал? Проницательно спрашивает Саика, разливая чай по кружкам. Зомби, выдохнули сразу несколько девушек. Да, она хладнокровно кивнула. Жестокий дракон, скорее всего, будет относиться к людям как к добыче, а не как к равным. И если это так, то ему будет все равно, чье это мясо. Возможно, я вздохнул. Но тогда нам придется некоторое их число умертвить заранее, иначе это будет выглядеть как помощь в бою. Хотя и заманчиво обставить как самообслуживание. Бери дорогой, дракон, столько мяса зомби, сколько захочешь, у нас этого добра навалом. Заодно можешь их всех убить. Ну это не проблема, пожала она плечами, тонко улыбнувшись. Больше беспокоит, что он может счесть это оскорблением. Я снова задумался. Все же зомби это не благородные олени или, я не знаю, мраморная говядина какая, но допустим, что там у него дальше, звериные шкуры. Может в деревне, где завалялась парочка медвежьих, или еще лучше тигриных. Не думаю, Сэя с сомнением постучала кончиком карандаша по блокноту. Но можно попросить мою маму, вдруг она сможет достать. Ее так или иначе придется просить, кивнул я и усмехнулся. Но сомневаюсь, что она все бросит и отправится на охоту. Пф, очень смешно, фыркнула она, остальные девушки тихонько захихикали. Что там еще по белому осталось? Оружие, горный хрусталь и крепкий алкоголь. Продолжил я, как группа немного поутихла, добавил пару ложечек сахара в чай и устроил небольшой чаеворот. С оружием у нас проблем нет, но вот заинтересует ли его огнестрел, вопрос тот еще, может быть он ничего кроме топоров, мечей и копий за оружие и не воспримет. Ну допустим пару автоматов ты ему подаришь. А где он патроны для них будет брать? С некоторой ревнивостью в голосе говорит Кота. Думаешь, ему оно нужно для стрельбы? Хмыкнул я. Он же дракон. А если да? Пожимает он плечами, копируя мои поддевки. Наблатыкался. Хм. Можно будет договор с ним на обслуживание заключить и на поставку патронов. Хохотнул я. Сделал большой глоток чая и вздохнул. Крайне выгодная сделка получится. Эх, ну да, он взъерошил волосы на затылке и заулыбался. Он бы тогда нам еще и приплачивать начал. Пф, размечтались. На всякий случай лучше подготовите холодное оружие, фыркнув, произнесла Сэя. Я свои мечи не отдам, быстро сказала Саика, сверкнув глазами. У нас есть несколько катан менее ценных. Думаю, в деревне тоже найдется что-нибудь экзотичное, улыбнулся я ей. На всякий случай попросим Юри Такаги-сан посодействовать. Хорошо, Саика тут же, нацепив маску невозмутимости, кивнула, опустив немного голову и спрятав глазки, жадинка какая. Мне кажется, вы кое-что упустили, С хитрым прищуром смотрит Лиза. Есть еще одна причина, почему огнестрельное оружие может не подойти. Белый дракон не любит огонь. А, ну да, я удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу, усмехнулся, покачав головой. Тогда дарить золотой як, усыпанный бриллиантами, не станем. Он же, как ты сказал, дракон, а не глава наркокартеля, фыркнул Эрика. Вернемся к нашим драконам. Думаю, за крепким алкоголем и, возможно, горным хрусталем можно обратиться к Такаги-сан. Посмеявшись, продолжаю я тему. Даже не запнулся, надо же, пробормотала Сэя и вздохнула. Я помню, что отец отдавал приказ о централизованном хранении и вывозе саке, но оно не крепкое. КХМ, да, я уставился на Рику. Почему ты смотришь на меня? Возмутилась она. Ну, ты эксперт, с сомнением уточнил я и глянул на немного покрасневшую Марикову. Шизука, кстати, ты же тоже разбираешься? Ну, немножко, запнувшись, кивает она. В Японии не пьют крепкий алкоголь неразбавленным обычно. Ну это я знаю от эксперта, хмыкнул я, снова глянув на скорчившую рожицу Рику. В саке градусов, хм, 30-20-22 у самых ходовых марок, покачав пальчиком, поясняет Рика. Есть крепкие сорта, но там не больше 46, и оно довольно редкое. Хм, получается, надо искать водку или виски, может самогон еще, задумчиво пробормотал я. У алкоголя есть плюс. Если бутылка целая, он скорее всего не испортится, в отличие от других продуктов питания. Кстати, а вы спирта много приготовили? 2 литра, переглянувшись с Шизукой, ответила Сэя. ХММ, маловато будет. Дракон-ящерица потенциально большая, литров 20 желательно, минимум. А лучше, наверное, бочку, литров на 50 хотя бы, прикидываю я. Мы с алхимической станцией освоились, правда ведь? Снова переглянувшись с Сэей, говорит уже Шизука, и улыбнулась. На 50 литров дня 2 уйдет, примерно, согласилась малышка-самогонщица. КХМ, ну да, я прокашлялся, скрыв смешок за глотком чая. Хорошо, допустим, а с хрусталем у нас что? Чистой друзы горного хрусталя наверняка нет. Сэя покосилась с подозрением и дернула плечиком. Можно найти посуду или, хм, хрустальный шар, как у гадалок, знаешь, хм, понятно. Тогда итог по белому дракону, мы можем отдать ему золото, чего делать не хотелось бы, собрать несколько катан и поискать еще что-то с помощью Юри. Такаги-сан, с ее же помощью постараться найти шкуры и алкоголь, возможно что-то из хрусталя, ну и забить для него пару десятков или лучше сотню зомби, на закуску. Ничего не упустил? Вроде нет, кивает Сэя, задумчиво посмотрев на получившийся список. Хорошо, тогда пробежимся по зеленому дракону. Заглянул в него я над ее плечом. Предметы искусства, это сразу надо идти к Такаги-сан. Музыкальные инструменты, аналогично. Дорогая мебель, изделия из дерева, изысканный алкоголь, я хмыкнул. Похоже, с дарами для него все придется решать через нее. Ага, Сэ, откинувшись на спинку стула, потянулась. Но ведь это значит, что и начать лучше именно с него. Хм, какой-то смысл в твоих словах есть, задумчиво проговорил я. Какой-то, передразнила она, сверкнув уверенной улыбкой, и заговорила воодушевленно. Спирт мы с Шизукой приготовим пару бочок. Золото и серебро мы можем добыть еще, у нас есть ладья до вечера. Что мешает нам собрать материалы в той же Сидзуаке или Нагое после того, как закончим с чудовищным аморфом? Ничего. К тому же потребуется значительно больше времени, чем несколько часов, чтобы найти предметы из горного хрусталя и найти подходящее оружие. Вот, да я же не спорю, улыбнулся я, погладив ее по голове. Совсем согласен, умница. Ну блин, она дернулась и слегка зарделась под смешки девчат. Хорошо, нужно попросить аудиенции у госпожи Такаги, с улыбкой потягиваюсь я. Рика, Лиза, пока мы будем заняты, поищите информацию, где находятся ювелирные магазины, склады алкогольной продукции или магазины с ней уже и прочие по теме. Поняла, махнула Рика рукой. Я вернусь, помогу, пообещала Сэя. Так, до полудня еще, 3 часа, даже меньше, пробормотал я, проверив время через систему. Ну тогда, приняли нас практически сразу. Мы прошли с Сэей в кабинет, поздоровались с оживившейся и на сидящей в уголке, она в белой блузке и черной юбке с глубоким разрезом, практически неотличима от секретаря. Юрика в черном костюме и нежно-голубой блузке, волосы собраны узлом на затылке. Привстала, приветствуя нас. Я уже в который раз невольно оценил эффектную узость талии и приподнятый бюст. Хороша. Доброе утро. Прекрасно выглядите, Такаги-сан. Склонился я в легком поклоне после приветствия отца. Доброе утро. «Благодарю», – дежурно улыбнулась она мне. «Присаживайтесь». «Спасибо», – подвинув стул Сэй уместил наконец и свою пятую точку. «У нас уже все готово», – проговорила она деловым тоном и, откинувшись назад, потянулась к выдвижному ящику стола. «Нет-нет, этим мы займемся завтра. Мы по другому вопросу», – торопливо остановил ее я. «Ты сам сказал, что через неделю продолжим», – расстроенно произнесла она, все еще держа ладонь около ящика стола и обжигая взглядом засветившихся фиолетовым неоном глаз. «Мам, у нас дело не менее важное, спасает меня от чувства вины Сэя». «Да, хорошо», – вздыхает она и выпрямляется в кресле, притушив огонек в глазах. «Слушаю. Мы вчера попытались уничтожить бедствие степени угрозы катастрофы в Сидзуаке, чудовищного аморфа, неудачно», – сообщил я. Она тут же метнула встревоженный взгляд на кивнувшую Сэю. «Сидзуаки, это, на той летающей ладье», вспоминает она наш разговор перед отбытием с военной базы. «Да, попытались расстрелять его из гранатометов, но он, ХМ, проще показать». Я, пожав плечами, вынул из инвентаря ноутбук. «Сразу скажу, зрелище отвратительное». «Ничего страшного», наклонившись вперед, пробормотала она, ни на грамм не удивившись появлению ноута. «Ина, я оглянулся на Кунайчи. Идем, агась». Изящно соскочила она со стула, в глубоком вырезе юбки промелькнула белая кожа бедра, как бы глаза ненароком не сломать. Щелкнув на файле, запустил воспроизведение и повернул ноут к Юрика. Ина обошла сбоку и наклонилась, заведя руки за спину. Я с трудом заставил себя не смотреть на натянувшуюся под грудью блузку. Ощутил взгляд сбоку, повернув голову, увидел, что Сэя, сложив руки перед собой, скосив глаза проницательно и несколько иронично, смотрит на меня снизу вверх. Ее губы шевельнулись, беззвучно произнеся такое знакомое слово «хищник». «Как ты сказал, чудовищный кто?» — поглощенная просмотром спрашивает Юрика. «Аморф», — повторил я. «В самом деле чудовищный», — пробормотала она, а Ина просто кивнула, тряхнув длинной челкой. «ХМ, тут склейка с нескольких камер». «Ага, прокомментировать?» — предложил я, чтобы не сидеть в тишине. «Если не трудно», — согласилась она, — «а то очень сильно похоже на какое-то кино, слишком жутко и нереально все выглядит». Дополняя друг друга, вместе с Сэй рассказали ход вчерашних событий. Вскоре запись подошла к концу, и я прояснил, зачем мы собственно пожаловали. Ладья сегодня вечером пропадет, поэтому, чтобы добить его наверняка, решил применить карту зеленого дракона. «Дракона?» — переспросила она, отстранившись от монитора и переведя взгляд на Сэю, уточнила. «Это то самое?» «Да», — Сэй, улыбнувшись, кивнула. «Нужна твоя помощь». «Так, и чем я могу помочь?» На лице Юрика на мгновение промелькнула сложная эмоция, смесь любопытства и удивления. «Я объясню», — глянув на меня, уточняет Сэя. Я только махнул рукой, чуть ли не поклонившись. Ина тем временем вернулась ко входу в комнату, задумчиво теребя челку. Она с интересом слушает пояснение Сэй. Девушка явно заскучала, выполняя работу телохранителя. Впрочем, виду она особо старается не подавать, но по оживлению от нашего появления и по интересу, с каким она смотрела довольно неприятное видео, догадаться несложно. «Я поняла», — Юрика, достав записную книжку, быстро начинает записывать. «Музыка и музыкальные инструменты. Есть идеи, какие нужны?» «Деревянные», — ляпнул я, потом подумал и понял, что не ляпнул. «Гитару акустическую, ХМ, фортепиано или пианино, рояль тоже подойдет». «Рояля точно нет», — отрезала она, без отрыва записывая. «Может быть, что-то национальное, как они там». Взглянул на Сэю, пошевелив пальцами, будто щипаю струны перед собой. «Кота», — приподняла она брови. «Кота, а, понял, кота», — я кивнул, потерев шею. «Его, да, записала», — кивает Юрика, — «но не думаю, что он есть. Еще может быть ноты», — с сомнением предлагает Сэя. «Нотную тетрадь с классическими произведениями? Почему бы и нет? А если у него музыкальный центр окажется, то через год можно будет ему пару дисков предложить», — согласился я, улыбнувшись. «Думаешь, дракон умеет читать ноты?» — Юрика с легким удивлением подняла на нас взгляд. «Почему нет?» — философски пожал я плечами. «Он же дракон». «Действительно, и почему нет?» — Юрика тихонько хмыкнула и, покачав головой, сделала еще одну запись. «Как же они иногда похожи, хоть и не похожи. Ну, если не умеет, можно еще нотный учебник», — закатил я глаза, потом громко фыркнул. «И самоучитель с драконьего на японский». «Забавно», — согласилась Сэя, хихикнув. «Предметы искусства», — произнесла Юрика строгим голосом, но на ее губах тоже промелькнула улыбка. «Что-то конкретное. Главное, чтобы качественные были», — пожал я плечами. Если будут из дерева, тоже неплохо. Возможно, качественная мебель из ценных пород, резные украшения, ну и все в этом духе. Я видел резную диораму с Буддой, очень красивую. Сэя постучала подушечкой пальца по лбу, припоминая. Кажется, оно было в одном из коттеджей, которые мы перед тем, как выбрать наш, осматривали. Это сузит круг поиска, кивает Юрика и бросает взгляд на меня. Если будут с религиозным контекстом, тебя устраивает? Да, вполне, уверенно киваю я. Желательно только без драконов или змеев, если только будет зеленый. Хорошо, она снова быстро делает запись. Изысканный алкоголь, саке лучших марок, вино. Я пожал плечами. Думаю, в алкоголе вы разбираетесь лучше нас. Сомнительный комплимент, но ценю попытку. Насмешливо улыбнулась она. Учту, пробормотал я, сдержав смешок, уела. Растения и лес, словно ничего и не было, спрашивает она. Может быть, бамбук? Предлагает Сэя. Он быстро растет, и его саженцы довольно легко подготовить. Сойдет, хотя и простенько слишком, соглашаюсь я задумчиво. Но нужно что-то еще, хаем, что-то, чего может не быть у дракона, любящего лес, уникальные деревья, которые водятся только в Японии. Хаем, ты рассказывала о японском кедре. Криптомерия, кивнула Сэя, поправив очки на носу. Точно, может быть, сакуру, предложила Юрика, улыбнувшись. Тоже хорошо, я усмехнулся. А если ему понравится, в следующий раз можно другой сорт подыскать. По возможности подготовь типа паре саженцев. Можно еще бонсай, выдала идею Ина. Хаем, бонсай — это же миниатюрные деревья, такие есть? Я вопросительно посмотрел на Юрика. Поищем, кивает она, делая запись. Тоже пару? Да. Посмотрим, что у него интерес вызовет, и там уже видно будет. Понимаю, она замолчала, делая последние записи. Сейчас, 9:40, к часу дня тебя устроит? Вполне. Тогда, все, что найдем, принесут в спортзал, подходите? Она мгновение смотрит на меня, увидев приподнятые брови, пояснила. Это здесь же, на первом этаже, в левом конце коридора. Понял. Мы встали все вместе, направились к выходу. Юрика, держа записную книжку в руках, вышла к секретарю, сидящему за дверью. Ина практически незаметно проскользнула в дверь за нами. Из приемной послышался довольно мягкий, но строгий голос Такаги, старший, отдающий распоряжение. «Заскучала?» — спросил я Кунаичи, бросившую быстрый взгляд по коридору. «Охраны на этаже нет». «Немного», — призналась она. «Иногда возникает ощущение, что пропускаю что-то интересное, дракона, например. Прости, но охрану с Такаги, сан снять не могу», — поняв намек, вздохнул я. «Не извиняйся, я все понимаю», — пожала она плечами и улыбнулась. «Просто не забудь меня здесь насовсем». «Не забуду», — пообещал я под тихий фырксай. «Хорошо», — девушка улыбнулась нам, снова осмотрелась и вернулась в приемную. «Что смешного?» — повернулся я к Сэе, снова с подозрением смотрящей на меня. «Ничего, пошли», — закатив глаза, всплеснула она руками и потопала первой. Время пролетело быстро. Девушки отработали и нашли будущие точки интереса. Крупные ювелирные магазины и магазины алкогольной продукции. Я же воспользовался ладьей и слетал в город. Благодаря охотницам и вернувшейся за счет карты огненного дыхания Югита обнесли магазинной дорогой некогда ресторан. Обернулись за 2 часа, добыв несколько десятков бутылочек вина, саке, виски и даже коньяка. Вот я уже и за пивом почти гоняю. Отобрали самые лучшие и дорогие образцы. Экспертный совет в лице Рики и Шизуки провели выборочную дегустацию, проверяя сохранность и качество продукта. Несмотря на мои шутки, девушки алкоголь едва пригубили, зато забраковали часть добытого. Холодильники в магазине потекли, и хотя пожар и разгром обошел их стороной, все же часть продукции оказалась загубленной, и для подарка дракону точно не годится. Но вот добытые в ресторане девушки признали как годные, условия хранения там оказались лучше. Правда, количество довольно скромное, едва пару коробок наскребли, но для количества и разнообразия пойдет. К назначенному времени выдвинулся на место встречи вместе с Сэей. В спортзале сейчас что-то вроде склада, где-то наполовину забитого. В дальнем конце пирамида картонных коробок, вдоль стены еще одна из парты стульев на несколько метров в высоту. Разнокалиберные ведра, банки с краской, стремянки, малярные кисти и прочее. Юрика вместе с Иной встретила нас на входе. Отослала скромную девчушку в серой водолазке и юбкой чуть ли не до пола. И мы оказались перед собранной благодаря ею богатством. И немалым, надо признать. Вот, все что успели, комментирует она, поводя. Выбирай. Большое спасибо, Такаги-сан. Прижав ладонь к сердцу, поблагодарил ее я. пожалуйста», едва приподняв уголки губ кивнула она и отошла чуть в сторонку, давая мне свободу, но и не уходя. Первым в глаза бросилось пианино. Оно выглядит довольно консервативным и одновременно изящным. Светло-коричневое дерево покрыто прозрачным лаком. Крышка поднята, клавиши чистые, без изъяна и матово поблескивают, отражая свет с потолка. Вдоль всего корпуса словно бы пропущена виноградная лоза. Они сходятся в центре, образуя причудливую вязь над пюпитром. А виноградные грозди вырезаны на боковых стенках и лицевой, словно бы свисают с верхней крышки. А во, даже мне нравится, пробормотал я и, потыкав в клавиши, сыграл всем до боли знакомый собачий вальс, в Японии больше известный как «Я наступил на кошку», произнес не без иронии. Какой, однако, талант пропадает. На верхней крышке фортепиано лежат две нотные тетради, обе с классической музыкой, не по композиторам, а скорее избранная из разных. Пролистнув, увидел несколько знакомых фамилий, довольно громких. Бах, Брамс, надеюсь, что дракон сможет разобраться в сложной вязи нот. Рядышком пристроилась пара гитар, белая и черная, обе лакированные, грифы с ладами у них контрастно обратны, черные и белые соответственно. Подхватив белую, я уже более уверенно перебрал струны, даже вспомнил парочку аккордов. Сочный звук гитарного перебора разошился по спортзалу. На мгновение захотелось поспрашивать у Ясеня, но сразу же и перехотелось, закончилась история так себе. В целом гитары качественные, но и не особо выдающиеся, но для весу подойдут. А если вдруг выяснится, что дракона духовые инструменты или барабаны интересуют, то узнаю уже после знакомства. Это та самая, присев на корточки, Сэ осматривает стоящую на стуле диораму. А во, прислонив гитару к пианино, подхожу я. Красиво. Она вырезана в цельной и грубой деревянной колоде, на такой с легкостью можно было бы колоть дрова. С внешней стороны видны остатки высохшей коры, побелевшие проплешины древесины. Внутри же, выдолблено пространство словно из золота. По правому полукольцу вырезано ветвистое древо, крона которого заползла на самый верх. Слева, каменные ступени, уходящие в неизвестность. А в центре, полноватый, лысый мужчина, сидящий в позе лотоса у ствола. На полу, рядом со стулом, стоит здоровенный, полутораметровый деревянный идол. Намного более грубо сработанный, да и на вид старый, древесина растрескалась. В целом у него человеческое тело, закутанное в кимоно. Маленькие ручки, как у тираннозавра, с пестиком в кулачке, больше похожим на скалку. Ну а голова, круглая как луна, с огроменными надутыми губами, выбивающимися из-под верхней клыками, пожабьи выпученными глазами и тонкими усиками-жгутиками. «А это что?» – спрашиваю я, оглянувшись на Юрика. «Скорее всего, это Таноками, смотритель рисовых полей», – пояснила она. «Его нашли в сарае вместе с мусором и хламом. Ну или может быть это просто хозяин сделал такое пугало. Хм, сойдет». Я, пожав плечами, махнул рукой и вернулся к осмотру. Взгляд упал на две картонные коробки с бутылками, по 8 штук в каждой, стоящие на столе. Достала из коробки бутылку с розовым стеклом и такой же этикеткой, формой немного похожей на бутылку от шампанского. Следом извлек еще одну из второй, это уже с белым стеклом, и бутыль похожа на молочную. «Вот эту лучше пить охлажденной, градусов до 10-15», указала Юрика на розовую и следом на вторую. «А эту уже лучше при комнатной температуре». «Понял», взвесив их в руке, киваю я. «На 720 каждая, по 5 литров выходит, нормально». «Спасибо». «Пожалуйста», вздыхая, отвечает она. «Хороший алкоголь может здорово помочь в переговорах, но не знаю, поможет ли он в переговорах с драконом». «Скоро выясним», сказал я, улыбнувшись, и тряхнув бутылками, убираю обратно в коробки. «Так, а это деревья и саженцы?» «Да, да, вот два саженца криптомерии, за ними специально пришлось ехать, впрочем, неважно. Это саженцы белой сакуры или вишни Яшина, а это бонсай тоже с белой сакурой, но миниатюрный. Маленькие японские кедры особо никак не поражают, как и маленькие росточки сакуры в деревянных катках. А вот стоящие на столике два подноса с широкими горшочками, в которых растут два милых деревца, мое внимание привлекли. Крохотные листочки, раскинувшиеся в стороны ветви, пусть и небольшая по размеру, но густая крона. Если дракон в самом деле любит деревья, надеюсь, в общем. Здорово, искренне говорю я, осторожно погладив тоненькие веточки и листочки. Стол тоже для дара, ручная работа, добавляет Юрика. Я обращаю внимание на резную столешницу по окантовке, увитую рунами, и на картину, что изображена в центре. Сдвинув поднос из бонсай, вижу высокие деревья, речку и маленькие деревенские домики, японские, конечно, и огромный диск луны, нарисованные со всеми подробностями, видны даже лунные моря. Картина врезана в дерево, подкрашена черноретушью и залита прозрачным лаком. Спасибо, Ю. Такаги-сан. Да, пожалуйста, считай это моим вкладом в уничтожение чудовища. Она улыбнулась, мгновение помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. Я знаю, что у тебя несколько карт драконов, Сэя мне немного о них рассказывала, но подробности я уж, прости, не запомнила. Но скорее всего не ошибусь, если предположу, что тебе и для других драконов нужно будет подготовить нечто подобное. Да, все верно, уже поняв, куда она клонит, киваю я. Тогда, возможно, ты передашь информацию, мягко спрашивает она. Это немного облегчит мне и тебе задачу. У меня будет больше времени, чтобы найти нужные тебе вещи и отобрать среди них наиболее качественные. А еще не придется отменять совещание и срочно заниматься поиском саженцев, алкоголя, музыкальных инструментов и деревянных статуэток, что вызывает вопросы и слухи. Особенно, после твоего визита. КХМ, простите за доставленные неудобства. Я склонил голову. Я и так собирался обратиться к вам по этому вопросу. Как только выясним реакцию на наши дары у зеленого дракона, если потребуется, скорректируем, и Сэя вам все расскажет. Расскажу, соглашается Сэя, явно поддевая, шепотом добавляет. Все расскажу. Хорошо, Юрика вздыхает и поводит рукой, указывая на будущие дары. Ты заберешь все? Да, сейчас. Машину подгоню, киваю я. Еще раз спасибо. Еще раз пожалуйста. Сверкнув зубками, она разворачивается, чтобы уйти, и добавляет жестко. Жду тебя завтра. Да-да. Уже ей в спину отвечаю я, почесав затылок, взглянул на Сэю. Или она это тебе сказала? Тебе. Фыркнула она и утешающе похлопала по пояснице. Ты сам взял на себя обязательства. Знаю. Эх. Ну, с ними завтра разбираться будем. Сейчас у нас дела. Я снова окинул собранные вещи взглядом и произнес с досадой. Блин, пианино в инвентарь не влезет? Зря я гоблинов заранее отозвал. Погрузившись на ладью, мы отправились в Сидзуоку. Погода сегодня пасмурная, ветер дует северный, холодный, но в полете его воздействие едва заметно. Да и солнце в прорехи заглядывает, все же облачность не сплошная. После того, как мы вчера улетели, чудовищный аморф переместился всего на 3 километра. Как выяснилось, в довольно большой офисный центр высотой более сотни метров и 25 этажей. Скорее всего, восстанавливался, поглощая зомби, все же мы его немного потрепали. Вскоре город показался на горизонте, а потом мы увидели и здание. Большая, сине-белая коробка, с широким основанием, как у кентавра, башня в 25 этажей и приживала, соединенной двумя переходами на земле и высоте 10 этажа. С южной стороны небоскреб хорошо подкоптился. Само здание не горело, но вот соседнее выгорело полностью и даже покосилось опасно. Внизу десятки разбитых и сгоревших машин. Бедствие где-то внутри, с лодки его не видать. Дина попыталась нащупать его через прицел, не смогла. Да и держимся мы на почтительном расстоянии, а ну как опять нахимичит отравляющих веществ. Впрочем, мы в прямом смысле на высоте, не убежит и спрятаться не выйдет. Местоположение монстра известно благодаря системе. Активирую карту. С легким мандражом в голосе говорю я, выберите объекты, которые хотите преподнести в дар или для заключения сделки, прикоснитесь к ним или отметьте взглядом, кроме тех, что в инвентаре. Сообщила мне система, что я и делаю, бросая быстрый взгляд на корму, где стоят пианино, украшенный стол, идолы, саженцы. Огромный красный куб появился в паре метров от левого борта, закрутился в бешеном темпе, так, что грани слились и стерлись, превратив его в сферу. Меня словно дернуло крюком под ребра, вырвало из материальной оболочки и втянуло внутрь красной сферы. Потащило по пульсирующей кишке из силовых линий, что сумасшедше извивается и изгибается, отчего скорость кажется головокружительной. Мой пространственный туннель, а я его для спокойствия так охарактеризовал, внезапно свернул за угол, закрутился спиралью и выплеснул меня в уже знакомое по демонам кубическое пространство. Я повис в середине куба, словно левитируя. Некоторое время прихожу в себя после полета незнамо куда и оглядываюсь. Со всех сторон практически ничего не видать, просто непроглядная пустота. Кроме как позади меня, к кубу словно пристроена пуповина туннеля, что странно извивается. А еще за гладкой поверхностью полупрозрачных силовых линий, как сквозь мутное окно, видно кусочек мира, ладью и подернутое тучами небо. Фигурки девчат, почти застывшие, Их движения едва заметны взгляду, микроскопичны. Мое собственное тело замерло у борта, я с некоторым неудобством смотрю на себя со стороны. Рот приоткрыт как у идиота, рука протянута вдаль, или в попытке ухватить журавля или вцепиться ему в глотку. Глаз не разглядеть, все же далеко, да и стекло мутное, но все равно уверен, что выпучены. Я же повис в виде астрального тела в кубе и внезапно оценил, что все оно пронизано густой сетью красных и синих вен и артерий, более мелкими красными и синими и добавившимися зелеными и желтыми капиллярами. Жаль, головы не видно, может, там мозг наконец появился. Золотая искорка в середине груди, кажется, стала немного больше, или мне хочется, чтобы она таковой казалась. Отдельными пятнами блуждают кровяные тельца все тех же цветов, красные, зеленые, синие. Теперь сквозь самого себя смотреть уже не получается совсем, еще немного и кожа появится, может быть. Внезапно сквозь стенки куба проступило еще одно посещение, кажется, пещера. Очень, я бы сказал, вместительная, давешнему авиационному ангару не уступит. Она освещена бледным светом, зеленоватым, флюоресцентным, мерцающим словно бы в такт дыханию. Он исходит из покрывающего стены мха или лишайника. Огляделся еще раз. Земляной пол хорошо вытоптан и даже в какой-то степени вычищен. Сверху нависают не то стволы деревьев, не то огромные корни. Они наползают на стены, уходят вглубь них как сваи или те же корни, также покрыты светящимся мхом. Впереди же, что-то вроде дверного проема, прикрытого чем-то вроде шторы из переплетенных ветвей. И раздвинув эти ветви, к кубу внезапно подалась здоровенная голова ящерицы, размером с автомобиль. Он уставился на меня огромным янтарным глазом с вертикальным зрачком. Не мигая, застыл, словно изучая и давая возможность рассмотреть себя. В мерцающем свете, чешуйки темно-зеленые, крупные. Длинная пасть, похожая на крокодилью, зубастая, способна перекусить лошадь пополам. Мощные клыки, желтоватые и изогнутые, размером не уступит сабле. «Принимаю гостя», — прорычал он, система оповестила о предоставленном переводчике, заранее, надо же. А еще мое тело набрало вес и я коснулся ступнями пола куба, готов принять договор. Он внезапно сунулся вперед, пробив стенку куба, что пропустило его, словно была иллюзией. Огромная туша вползла внутрь пространства, что расширилось и отодвинуло меня от него, позволяя вновь оценить размеры и стать. Длинная шея, широкая грудная клетка, размером с железнодорожный вагон, толстые пластины чешуи перекатываются и играют от могучих мышц. Передние лапы, тоже длинные, заканчиваются почти антропоморфными кистями с растопыренными пальцами, заодно снабженными кривыми когтями, полуметровой примерно длины. Вытянутое туловище пошло боком вдоль стенки куба, задние лапы довольно похожи на лапы обычной ящерицы, если не обращать внимания на размер, а когти на них как бы не больше, чем на передних. Высокий, кожистый хохолок гребнем поднимается от надбровных дуг и убегает по длинной шее до основания хвоста, что втягивается в куб последним, гибкий и сильный, но не такой длинный, как шея. В основании, как здоровенное бревно, он истончается до размеров сытой анаконды.